XVI-XVII веков. Георгий Мельников, кандидат исторических наук, декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры, автор книг и публикаций, в том числе цикла статей об отце современной педагогики Яне Каменском. Во второй половине XVI века это не Польша, а Речь Посполитая. Да. Объединенное государство польской короны и Великого княжества Литовского, одно из самых больших по площади европейских государств, государство очень сильное, которое могло себе позволить многочисленные войны, в которых оно даже побеждало. Ведь война с Россией это не единственная была. Нет, там и другие войны, и прежде всего создается сильное государство, у которого обеспечены ресурсы, экономика, направленная на военное дело. Само это военное дело очень развито. И, собственно говоря, Речь Посполитая еще унаследовала внешнюю политику Великого княжества Литовского, направленную на восток, на, собственно, русские земли. То есть восточный вопрос всегда был. Тем более, что земли-то они давали доходы. И, как мы вот знаем, доходы очень серьезные. Да, потому что эти земли были земли восточные, это именно литовские и украинские земли. Они поточнее, были, вот скажем, какие конкретно это были территории? Белая Русь, Черная Русь, Волынь, Подолье, Киевщина вся входила. Но это как бы вот из восточных территорий наиболее такие значимые. Но дело в том, что Польша по Люблинской унии 1569 года, это было максимальное расширение польского государства, так называемая Польша от моря до моря. Это та идея, которая, в общем, существовала вплоть до 20 века. То есть от Балтийского моря и почти до Черного, то есть до Дикого поля, а там дальше уже, так сказать, на само Черное море. И вот эти восточные земли, то есть украинские и белорусские, те, которые сейчас принято называть украинскими и белорусскими, они были очень плодородные. И более того, по той договоренности, которая была заключена, собственно, при заключении, при создании унии, часть земель перешла из литовского подчинения как бы в польское непосредственно, то есть под власть польской короны. Люблинская уния – соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского, федеративное государство, Речь Посполитую. Уния была заключена 28 июня 1569 года в городе Люблин. Люблинская уния устанавливала единообразное государственное устройство во главе с монархом, избираемым королем польским и великим князем литовским, с общим сеймом и общей денежной системой. Войска, законодательство и судебная система, а также казна оставались раздельными. Официальным языком Литвы оставался русский язык. Польская шляхта получила очень большие земельные владения, которые назывались латифундии, и, следовательно, возросли очень резко их доходы от этих земель. И, кроме того, надо учитывать, что вторая половина XVI века Польша крупнейший в Европе экспортер-поставщик зерна, ну, в первую очередь пшеницы и скота. И за счет этого польская шляхта обогащалась неимоверным образом и была, пожалуй, одной из наиболее, может быть, богатых дворянских сословий в Европе именно за счет вот этой торговли, поскольку обеспечивала зерном практически всю Европу. А источником этого экономического процветания вот как раз и был фольварк, так называемый, то есть помещичья усадьба. Но максимально вот эти наиболее большие латифундии как раз были в восточных землях. Поэтому сам по себе восточный вопрос в Польше, он был актуален ведь и задолго до этого. Впервые обратил свои взоры на восточные земли еще Казимир Великий в конце XIV века. И такая ориентация расширения Польши именно в этом направлении, она диктовалась еще особенностями европейской политики международной, да, то есть проще было пойти на восток, тем более, что контакт с Литвой, да, и заключение, так сказать, вот этих двух уний, оно способствовало тому, что литовцы, в общем-то, не очень претендовали, поскольку по этой унии они получили равные права с польской шляхтой. То есть здесь, в общем-то, был такой, была взаимная договоренность. Кроме того, Ливонская война же уже началась к этому времени, и для того, чтобы вести ее успешно, Литва также была заинтересована в том, чтобы получать и как бы политическую, и экономическую поддержку от единого государства с единым правлением. Хотя, конечно, по Люблинской унии Литва оставляла за собой ряд таких особых, допустим, казна оставалась, собственное литовский статут, то есть законодательство было свое. Но главное, так сказать, все-таки центральная власть находилась в Кракове, то есть, собственно говоря, единое было государство. И надо сказать, что то государство, которое образовалось и стало единым, оно было очень пестрым по своему этническому составу. Ведь поляки составляли меньше половины населения, они стали 40% этого государства. Затем по численности на втором месте шли, ну, так называемые русские, да, то есть это украинцы, белорусы. Не все они были православные, но в большинстве своем были православные. 15% это литовское население, литовцы непосредственно, 10% немцы, 5% евреи и так далее, там татары, армяне и так далее. То есть это государство представляло собой конгломерат земель, которые были различны по экономическому развитию, различны в своей конфессиональной ориентации и этнической принадлежности. Но, тем не менее, вот эти общие задачи, если так можно выразиться, восточной экспансии, они объединяли в первую очередь кого? В первую очередь шляхетское сословие. Что было в этот момент, в этот период, точнее, в России? То есть Иван Грозный и сразу после него. Ну, это правление, вторая половина правления Ивана Грозного, опричнина, династический кризис из-за того, что Иван Грозный своего сына убил. И Россия уже начинает клониться к тому закату, который мы обозначаем как смутное время начала XVII века. Это начало конца мощного московского царства XVI века. Тот кризис, который Россия, слава богу, прошла, миновала, чтобы возродиться после, уже после 1617 года, ближе к середине 17 века. И, кстати, польское участие в нашем смутном времени было очень заметное и неоднозначное. Первое польско-российское столкновение как бы накануне смуты, ну, как бы проверка, да, такая разведка своеобразная, это была осада Пскова и, собственно, вот Ливонская война, борьба за Ливонию, в которой с переменным успехом то победа была на стороне русских войск, то вот все-таки довольно длительная осада Пскова Стефаном Баторием продемонстрировала мощь не только польской армии, но и польской тактики, ну, не говоря уже обо всех остальных факторах. И пожалуй, только неожиданная смерть Стефана Батория в какой-то мере замедлила, да, вот приближение, ну, то, что потом стало называться «смутное время». Стефан Баторий, польский полководец и король с 1576 года. Избран в польские короли по настоянию среднепоместной шляхты. С 1579 принимал участие в Ливонской войне и нанес ряд поражений русским, сведя на нет все завоевания Ивана Грозного в Ливонии. После безуспешной осады Пскова был вынужден заключить перемирие с Россией. Ям за польский мир 1582 года. Для польской истории, для, с точки зрения как бы, польского взгляда, вот эта авантюра восточная, московская, да, если можно так выразиться, она не имела государственной легитимации. Почему? Потому что король, когда Мнишек, отец Марины Мнишек, поддержал самозванца Григория, то есть и финансово, и войсками, сам король и сейм, они не дали санкцию на официальное участие в этих событиях, да, то есть это как бы для внешнеполитических различных вопросов и ответов, для дипломатических отношений, это было как такое, как бы, ответственность. Собственный политический бизнес. Да, да, политический бизнес, это рассматривается как авантюра Мнишков и тех, кто их поддерживал, да. И только когда произошло уже, когда Василий Шуйский заключил перемирие с Речью Посполитой на 3 года, а через год заключил вдруг соглашение со Швецией, вот тогда это было воспринято уже, да, как заключение договора с врагом, злейшим врагом Речи Посполитой, Швеции, да, в то время, то тогда уже более активно поляки стали принимать участие в этих событиях смутного времени. Но в первую очередь это Клушинская битва знаменитая и поход на Москву во главе с Жалкевским, такой очень известный польский полководец, гусар, который вообще прославился не только, так сказать, московским своим походом. Активно очень участниками этого похода были казаки. Казачество, ну, украинское казачество по этническому происхождению, но это были реестровые казаки, которые находились на службе польского государства. И вот как раз самые страшные бесчинства, связанные с надругательством над религиозными святынями русских, исходили, как это ни странно, именно со стороны как бы родных по вере казаков. Вернемся все-таки вот к Пскову. Сейчас в городе Пскове одно книжное издательство издало замечательную книгу «Осада Пскова глазами современников». Ага. И там приведены цитаты из псковских летописей, с одной стороны, и воспоминания поляков, участников этой битвы, с другой стороны. И современные военные историки так и не могут решить, кто же победил в осаде Пскова. По законам военной науки, если в крепости пробита брешь, и осаждавшее войско ворвалось в крепость, то крепость взята. Но через несколько часов это польское войско было выбито из крепостных стен Пскова и больше туда не входило. Псковский гарнизон сохранился внутри крепости, значит, победили русские. Поэтому споры ведутся до сих пор. Очень известный польский художник 19 века Ян Матейко создал свое знаменитое полотно «Стефан Батори по Псковам». И, собственно говоря, для конца 19-го, для 20 века это событие стало значимым благодаря именно художественному произведению. Там на картине изображена депутация русской делегации из Пскова, которая приходит на поклон. Они действительно коленопреклонены перед Стефаном Баторием, который, конечно, хотя он и сидит там в позе, сидя, но поза победительная у него, конечно, безусловно. А вокруг стоят лучшие представители польской культуры за целых два столетия, это символизирует культурное превосходство поляков, западников по сравнению с московитами, схизматиками, значит, православными. Вот противопоставление не только двух народов, но и двух цивилизаций художник выразил оптимально. Немножко по военной тематике я хотел бы задать несколько вопросов. Что представляла собой польская армия того времени? Насколько она была, она отличалась от русских подразделений? Чем была вооружена? И вот как раз проявление того экономического потенциала Польши, как оно отражалось на состоянии армии и вооружения? Армия была хорошо оснащена уже артиллерией, огнестрельным оружием, она уже обладала навыками осады больших крепостей, а также быстрого передвижения войск по полю, поэтому была очень маневренна. Да, да. Она состояла и из наемных отрядов, и из отрядов, набранных шляхтой со своих земель. Конечно, в польской армии был один очень существенный недостаток – отсутствие единоначалия. Но благодаря Стефану Баторию он был преодолен. Стефан Баторий обладал уже харизмой великого полководца, победителя турок, когда он еще не был причастен к польской истории, а был воеводой Трансильвании. Именно благодаря победе Иштвана Батори, так он произносится по-венгерски, поскольку он этнический венгр, поляки избрали его на польский престол, поскольку войны с Турцией – это была главная опасность для Европы XVI века, и это продолжилось потом в XVII веке. И именно в Польше теперь уже Стефан Баторий применил свои выдающиеся полководческие таланты, в частности, и при осаде Пскова. Главным противником Речи Посполитой в это время, помимо, конечно, турок, то есть Османской Турции, это была Швеция. Почему? Потому что Польша, как я уже сказала, выходила на Балтийское море и пыталась претендовать на некое господство в нем. Но самая большая проблема Польши заключалась в отсутствии достаточно сильного флота. И, кстати говоря, одним из условий выборов нескольких королей как раз и было финансирование на создание этого флота. Но, как показывает история, не удалось Польше соперничать в адекватной степени со Швецией. Но, как уже сказал Георгий Павлович, это осложнялось этим вот династическими противоречиями, поскольку в 87-м году, когда в 86-м убирают Батори, новые выборы короля, престол польский получает сын шведского короля Йохана и дочери одной из Ягеллонок, Катажины Ягеллонки, которая получает польский престол. Одновременно при получении польского престола, главной своей задачей он видит, так сказать, ну, оставить за собой и шведский трон. И это как раз было одним из наиболее серьезных противоречий, собственно, вот рубежа 16-18 веков, потому что Сигизмунд, он все время смотрел в сторону Швеции, хотел, так сказать, добиться этого престола. Но военный поход окончился неудачей, он даже был пленен, и в связи с чем должен был как бы отказаться вроде бы от этой идеи. Но не тут-то было. Он решил покуситься еще и на, так сказать, исландские земли, да, то есть как бы амбиции не соответствовали реальной именно внешнеполитической расстановке сил. Ну и плюс, конечно, говорить о том, что польская армия была сильна на суше, это как бы бесспорно, да, но на море, конечно, говорить об этом было довольно сложно. И отсюда вот этот Балтийский узел, да, то есть интересы Речи Посполитой, интересы московского государства, то есть Иван Грозный и потом из-за смутного времени, да, но была попытка претендовать на вот это господство в Балтийском море. Но со стороны России она, конечно, была скорее пробой сил, чем как бы имела какие-то реальные шансы на успех. А со стороны Швеции это было, конечно, безусловно, вполне реально, и об этом нам говорит последующая история польско-шведских отношений, которые в середине 17 века закончились очень большой войной. Но так или иначе, вот этот Ливонский узел, он был связан очень серьезно с балтийскими проблемами, не только с проблемами как бы литовских земель, но и с Балтикой, со Швецией. Если вот обращаться к дальнейшей истории уже после смутного времени, то, конечно, Польша в результате перемирия между мира с Россией, она получила ряд земель, но не в том объеме, в котором, может быть, намеревалась. И это состояние все продолжало оставаться нестабильным, поскольку уже следующий король, Владислав IV, когда взошел на престол, первое, что он потребовал, как бы пересмотра, да, этих границ с московским государством, и этот пересмотр был, так сказать, осуществлен, откорректирован, однако на дальнейшую экспансию сил уже не было, поэтому с Москвой все-таки где-то в 30-е годы 17 века, где-то 1130-е годы уже установились более-менее мирные отношения, а вот действительно источником последующих проблем послужила, собственно говоря, внутренние проблемы. Это проблемы, те, которые привели позже к восстанию Богдана Хмельницкого, то есть это проблемы на восточных территориях Речи Посполитой. И прежде чем обратиться к ним, я думаю, что следует затронуть такую очень важную тему, как идеология польской шляхты, потому что без этого очень трудно понять противоречие между православным населением этих земель и католическим, и не только католическим, но и протестантским населением других областей. Дело в том, что официально в 1573 году был подписан так называемый Варшавский акт о веротерпимости, причем он был, интересно, подписан в период отсутствия короля, так называемое бескрулевье, да, то есть еще не был выбран новый король. И по этому пакту все, собственно говоря, вероисповедания в Польше, они представлялись как равные. И, во всяком случае, последующий король Сигизмунд, он отказался быть, ну, как бы решающей силой в определении этих отношений веротерпимости. Это было очень важно, потому что, если мы вспомним события в Европе, 70-е годы 16 века, значит, серьезные противоречия между протестантами и католиками во Франции, которые закончились Варфоломеевской ночью, серьезные проблемы с правлением Генриха VIII в Англии, которая также после его смерти власть перешла к Марии Кровавой, то есть после создания англиканской церкви, значит, такой возврат к католичеству. В Испании происходит очень жестокая борьба, так сказать, за чистоту католической веры, за ее единство. И на этом фоне Польша вполне оправданно могла считать себя колыбелью веротерпимости и такого мирного существования различных конфессий. Варфоломеевская ночь. Массовое избиение французских протестантов, гугенотов, католиками, начавшееся в Париже в ночь на праздник святого Варфоломея 24 августа 1572 года. За несколько дней было убито около 30 тысяч человек. Варфоломеевская ночь была организована королевой-матерью Екатериной Медичи и ранее приближенными ко двору руководителями католической партии, гизами. Кровавыми репрессиями хотели запугать и обескровить гугенотское движение. После Варфоломеевской ночи возобновились религиозные войны, в результате которых города юга и юго-запада Франции, составлявшие базу гугенотского движения, образовали протестантскую, независимо от центральной королевской власти, конфедерацию. польская шляхта, она, ее главная идея состояла именно в единстве этого сословия, да, без, вне зависимости от этнической или конфессиональной принадлежности, поскольку в XVI веке развивается и формируется такая идеология, как сарматизм. Сарматская идеология, ну, есть несколько определений термина сарматизм, во всяком случае, это сословная идеология польской шляхты, во-первых, и, во-вторых, целый период польской культуры. Этот период важен чем? Что именно тогда возникает, собственно говоря, первые и основные элементы будущей национальной идеологии польской. И согласно этой идеологии, поляки ведут свое происхождение от древних сарматов, да, кочевых племен, но принадлежат к ним только представители польской шляхты. И поэтому, когда речь идет о республике, речь идет не о власти народа всего, а только шляхетского народа, то есть только сословно, дворянство. Да. Да, то есть только дворянство. А крестьянство, быдло, происходит от совершенно других предков, и появляется польский термин «быдло», который потом взял русский язык. И получается так, что дворянство и крестьянство имеют разное этническое происхождение, которое сказывается в этих сословных перегородках между ними. То есть, с одной стороны, сарматы, с другой – быдло. Да. Интересно. Вторая очень важная концепция идеологии сарматизма состоит в том, что рыцарство, то есть шляхта рыцарства, является защитницей католицизма, истинной веры во всей Европе. То есть это, можно сказать, первые зачатки уже польского миссионизма. И для этого были свои основания, понятно, потому что Польша защищала действительно христианскую Европу в первую очередь от турок, мусульман, во вторую очередь от тиранства московского государства, да, поскольку московское царство, московские цари представлялись как тираны, то есть несправедливо. А православие как схизматики. А православие, да, как схизма. Но, собственно говоря, европейские государства не удовлетворяли также идеалам сарматов, поскольку там был абсолютизм, что не являлось, так сказать, да, настоящей формой правления. А сами сарматы считали, что они единственные, то есть Польша единственное государство в Европе, которое продолжает традиции римского республиканизма. А как к этому относились Европа? Вот к такой практике. Ватикан в общей тенденции, которую называют католическая реформация или контрреформация, делал еще только первые шаги. Особенно активным здесь был только что возникший орден иезуитов, который развил большую деятельность как раз в польском королевстве. И для Ватикана задачей номер один была борьба с протестантскими конфессиями в Речи Посполитой прежде всего. Говоря о толерантности в Польше XVI века, необходимо помнить, что все-таки равноправие конфессий там не было. Лютеранство, кальвинизм и католицизм не были уравнены в правах. Просто каждый шляхтич был волен выбирать конфессию, какую шляхтичу угодно. То есть принцип личного выбора веры главенствовал над юридическим положением христианских религий, по контрасту с Чехией, где были уравнены в юридических правах в конце 16-го, начале 17 века все христианские вероисповедания. И, может быть, поэтому процесс возвращения Польши в лоно католицизма, отказ от протестантизма, протекал мирно, без гражданских войн, как во Франции. И поскольку несколько конфессий, то в Польше мы наблюдаем такое явление, как прозелитизм. То есть постоянный переход из одной конфессии в другую. Но это причем, в шляхетской среде. Да, один и тот же шляхтич мог по 5-7 раз менять веру в зависимости от его личной выгоды, от политических обстоятельств. Это не считалось каким-либо криминалом. Так же, как и переходить для мелкого шляхтича на службу от одного крупного магната к другому, к третьему, потом, наоборот, к первому, то, что называется предательством, в сарматской идеология это таковым не рассматривалась. Еще надо добавить, что сармат-рыцарь еще представлял себя как сармата-помещика, который должен сидеть на земле и вести сельское хозяйство, заботиться о своих крестьянах, кормить всю Европу. И действительно, в это время Польша даже кормит всю Англию своей пшеницей. Польская шляхта получает необыкновенные права и привилегии по сравнению с остальной Европой. Нигде дворянство не пользуется такими привилегиями. Польское дворянство не платит налогов за свою хозяйственную деятельность, не платит вообще никаких налогов в королевскую казну. Выбирает короля, выбирает пользуется короля. Правом либерум вето. Польский парламент, сейм, учреждение довольно бурное, как и английский парламент, но каждый шляхтич обладает правилом liberum veto. То есть, если большинство парламента принимает законопроект, то достаточно встать одному шляхтичу и крикнуть «не позволю», и законопроект не принимается. Коррупция в политической сфере цветет. У магнатов образуется клиентелла, то есть мелкие шляхтичи кормятся со стола большого шляхтича, магната, естественно, голосуют на сейме так, как ему выгодно. Но официально польское шляхетское сословие не разделено на два, то есть на магнатское и среднюю и мелкую шляхту. Они составляют единое сословие, среди которого расцветает панибратство. Вот есть русское такое слово, панибратство, оно взято из польского, потому что... Панебрат. Потому что, да, обращение, пан и братча, пан брат, господин брат в переводе на русский язык. Опять подчеркивает язык, это равенство подчеркивает, всех, да, равенство всех шляхтичей внутри этого. И поэтому для европейского взгляда, конечно, Польша при всем при том была частью Восточной Европы, потому что в ней они видели вот в этом самовольстве шляхты, да, в ее очень высоком экономическом и политическом статусе, они видели элементы некоторой варварства. Тем более, что если мы говорим о культуре, бытовой культуре сарматизма, она находилась под очень сильным влиянием Востока, так называемый ориентализм в польской культуре. Это проявлялось в чем? Это проявлялось в одежде, которая, конечно, во многом заимствовалась от врагов турок. То есть это была очень богато украшенная, златотканная, с использованием очень ярких цветов, очень обильное количество украшений, когда вот шляхетские послы и делегаты въезжали в какие-то европейские города, допустим, там в Париж, то публика, вот оставившая свои воспоминания, была просто в восторге и в удивлении, потому что обилие мехов, обилие перьев экзотических, там, различных птиц, вот это драгоценности, да, богатство утвари. И при этом по внешнему виду, наверное, среднеевропеец не мог бы отличить польского шляхтича, допустим, от какого-нибудь турецкого вельможа, потому что его представление это как-то все сливалось, тем более, что... Викторовна, это и произошло в опере Моцарта, так поступают все женщины. Когда переодетые в экзотические наряды любовники приходят, чтобы проверить верность своих возлюбленных, они начинают гадать, кто же это такие, турки или поляки? Для европейцев поляки очень часто представали как варвары. Особенно, конечно, то, что связано с такой, ну, бытовой культурой. Пиры, например, да? Шляхетские пиры, сарматские пиры стали просто нарицательными. Потому что так, это... Так, вот здесь, пожалуйста, поподробнее, да. Это необыкновенное обилие, просто количество еды. Притом это в основном мясная еда. Телятины, говядины, свинины. И при этом огромное количество дичи, поскольку леса еще позволяли ее добывать. И птицы. И все это в... скажем так, вперемешку, да, очень мало овощей практически никаких. Вот национальное польское, самое такое известное национальное польское блюдо, бигос, представляет собой смесь различных видов мяса с квашеной капустой. Это, кстати, блюдо, по некоторым исследованиям, было заимствовано также у, ну, может быть, не у турок, может быть, у татар, но так или иначе у восточных народов, с которыми поляки сражались. Почему? Потому что было очень удобно взять его с собой в длительный поход, а просто долго не портилось. Достаточно было разогреть вот эту резаную колбасу, сало и там свежую дичь, которую поймали с этой капустой, и долго очень ее тушить. И вот такое тяжелое, на самом деле, очень тяжелое блюдо. Я уже не говорю про как бы винную карту сармат. Это, конечно, хотя самое интересное, что когда польские поляки приехали к Алексею Михайловичу в середине 17 века, то в своих записках они оставили замечание о необыкновенно некультурном винопитии при его дворе, поскольку вот признаком этой некультурности они сочли смешение различных вин за одним столом. Но, если честно, вот меня это замечание несколько удивило, поскольку сами сарматы, собственно говоря, только этим и занимались. Плавный переход от пива к винам, от винам к горелке и так далее. В общем-то, пока большая часть гостей не оказывалась под столом, пир трудно было считать завершенным. И, конечно, в это время утвердился новый восточноевропейский напиток – вудка. По-польски, да, да. Водка по-русски. И историки еще так и не выяснили, в России или в Польше сначала этот напиток появился. Кто родина водки? Но главное, что этот напиток распространяется, получает всеобщее признание как среди знати, так и затем среди простого народа. И единственное, наверное, что сплачивало шляхту и простой польский народ, это употребление нового напитка. В 17-18 веках, когда помещик заставляет своих крестьян выпить за год столько-то литров водки в своем шинке, который держит еврей-шинкарь, и если крестьянин не выпьет столько водки, он будет платить помещику штраф. Вот отсюда повальное пьянство в польской деревне. И отсюда же та ненависть к евреям, собственно говоря, которая и спровоцировала во многом казацкие восстания под руководством Богдана Хмельницкого. Но здесь надо еще сказать, прежде чем непосредственно к событиям этого восстания обращаться, о том, что все-таки шляхта, ну, так называемая украинская шляхта, да, или там православная шляхта, которая все-таки стремилась стать частью вот этого очень привлекательного шляхетского польского мира, она чаще всего оказывалась в таких вот межэтнических конфликтах, безусловно, на стороне шляхетского сословия. И поэтому, когда начинаются уже первые проявления недовольства на этих восточных территориях, связанные вот с конфессиональным различием и с различными сословными проблемами, то можно вполне уверенно говорить о том, что как бы стороны, изначальный состав этих сторон, он, в принципе, был предрешен. Но поскольку Георгий Павлович сказал про это право пропинации, которое очень часто ведь владельцем этих шинков становились евреи, то главными, ну, как сказать, врагами, да, казачества украинского это были не только, собственно, поляки, да, но в первую очередь евреи. Там какая-то была особенность, почему именно евреи торговали, потому что никто не мог, кроме них, по-моему. Потому что они покупали. Они покупали. Или брали в аренду, покупали право торговать, потому что сами евреи пили очень мало или совсем не пили, а спаивать христиан, христианину считалось аморальным, поэтому отдавали сами же помещики, сама шляхта, отдавала шинки в наем иноверцам. Я хотел сказать, что это было сознательное решение, да, шляхты, это, да, просто как, да, иноверец. Да, пусть иноверец спаивает наше крестьянство, чтобы меня, помещика, в этом не обвиняли. И вся ненависть выливалась бы на этого шинкаря. А что касается пренебрежительного взгляда Западной Европы на Польшу, то он изумительно проявился, наверное, в судьбоносных политических решениях для Польши, так называемые Генриховы артикулы, принятые при польском короле Генрихе в 1573 году. Это всем известный Генрих III Валуа, который потом стал королем Франции и был убит. Генрих III, последний представитель династии Валуа, был избран на польский престол, но, узнав о смерти своего брата, французского короля Карла IX, тайно бежал из Польши, чтобы занять французский престол. Генрих III боролся как с гугенотами, которых возглавлял французский король Генрих Наваррский, так и с гизами, вождями католической лиги, также претендовавшими на престол. Генрих III пошел на соглашение с Генрихом Наваррским, и они совместно осадили Париж. 2 августа 1589 года Генрих III был убит подосланным католической лигой монахом Жаком Клеманом. И чтобы стать польским королем, Генрих Валуа подписал предложенные ему документы и тем самым дал польской шляхте такие невиданные права и привилегии, которые потом закрепились в польской традиции, в польском праве, и которыми не обладало дворянство ни одной страны Европы. Ведь посудите сами. Утверждается выборность короля всей шляхтой. Король обязуется регулярно созывать сеймы, но аналогичное право было и у английского дворянства. Более того, король не имеет права нанимать свою армию. То есть король остается буквально голым без армии. Далее, без согласия сейма король не имеет права вводить новые налоги, объявлять войну, заключать мир. То есть ничего сам король не может делать без согласия сейма. Король становится декоративной фигурой. А ежели он нарушит эти установления, то шляхта обладает правом создать рокош, то есть военное объединение против короля. И шляхта, этот рокош, это объединение шляхты, будет воевать со своим королем на абсолютно законных основаниях. Вот такого не было, кажется, нигде. Но не приводила ли такая вольность и слишком большие права с одной стороны и право вето с другой к парализации вот, политической жизни в стране? Конечно. Эти самые золотые шляхетские вольности, которые все время расширялись, и приводили к постоянной политической нестабильности в стране. Ведь у Речи Посполитой была реальная историческая возможность превратиться в поликонфессиональное и полиэтническое государство, по сути дела, в империю от моря до моря. У польского государства в конце XVI века возникла возможность еще экспансии в Скандинавию, когда династия Ваза разделилась на польскую и шведскую ветви, но пришлось и разделиться по конфессиональному признаку. Сигизмунд III принимает католичество, а Швеция остается лютеранской державой. Но Польша не использовала ни одну из этих возможностей. Ваза, шведская королевская династия, существовала с 1523 по 1654 год. Основатель Густав I. Позже шведскими королями были его сыновья Эрих XIV и Юхан III, его внук Сигизмунд, а также Карл IX и Густав II Адольф. Последним представителем династии Ваза на шведском троне была королева Кристина. Династия Ваза правила также в Польше. Сигизмунд III и его сыновья Владислав IV и Ян Казимир. Поэтому 17 век – это сплошные войны, которые вот почти не прекращались почти столетия. С одной стороны, это расцвет золотых шляхетских вольностей. С другой стороны – это постоянная нестабильность политической и, соответственно, экономической ситуации, которая к концу XVII века исчерпала все польские силы. Поэтому Польша в начале XVIII века становится легкой добычей Карла XII. То есть практически стратегические цели, серьезные там, государственного развития, они не рассматривались. Вот все войны, в том числе за территории, за доходы, да, потому что войны... они тактического плана. Нет, были. Но войны XVII века – это стремление просто сохранить... Деньгами, да. Нет, стремление сохранить государство. Когда мы говорим о 17 веке, потому что, смотрите, войны Богдана Хмельницкого, 1648 год, да? Только, значит, они как бы заканчиваются, причем Польша теряет часть территории, которая переходит в состав русского государства, в подданство русского царя Алексея Михайловича. Это 54 год, а в 55 году начинается так называемый шведский потоп, то есть это вторжение шведских войск на территорию Речи Посполитой, и это страшное, действительно, в чем назывался потоп, это опустошение, причем если в этом конфликте, и это была в сущности гражданская война, когда мы говорим о восстании Богдана Хмельницкого, поскольку Украина до середины 17 века это была часть Речи Посполитой, и никаком как бы, русском влиянии и вообще московской попытке, так сказать, овладеть этими землями речь вообще не шла. Поэтому как бы, Украина до середины 17 века часть Польши как бы, ну, натуральная, естественная, органичная ее часть. И тут из-за этого восстания, в котором, кстати говоря, польская шляхетская польская армия, ну, как сказать, продемонстрировала и некоторую слабость, да, вот в этом столкновении с неупорядоченной, с одной стороны, потому что очень много же простых крестьян принимали участие в этой войне, с другой стороны, с тактикой реестровых казаков, которые всегда считались очень сильной частью, собственно, польской армии, регулярной польской армии, да, продемонстрирована была эта слабость. Территория потеряна, и на это ослабленное внутренними противоречиями государства, значит, вот, собственно говоря, нападает Швеция. А с другой стороны, Турция. А с другой стороны, Турция, которая тоже хочет поживиться, так сказать, у этого пирожка, так сказать, распадающегося государства. Правда, шведский потоп, слава богу, закончился все-таки освобождением Речи Посполитой от шведов. Но в, этом, в этой войне очень плохо проявил себя и король, и польская шляхта, поскольку, когда началось это вторжение, то часть подразделений просто сдались. А часть заключила, допустим, вот литовские войска во главе с Радзивиллом просто заключили договор с шведским королем. И был захвачен, практически вся страна находилась под властью шведов, и только знаменитая Ясногорская обитель, то есть, собственно, тот монастырь, в котором находилась уже известная нам Ченстаховская святыня, Ченстаховская икона Божьей Матери, устояла, так сказать, не была захвачена шведами. И, собственно, благодаря этому ну, судьбоносному, чудесному, как хотите называйте, событию, удалось совершить такой переворот в ходе этой войны, поскольку вот это отступление шведов от Ясногорской обители повлекло к тому, что король, который, кстати, бежал за границу, вернулся и все-таки возглавил это освободительное движение. Однако... И, кстати, Ченстаховская обитель и икона становится главным сакральным объектом всей Речи Посполитой именно с этого времени. Да, именно главное, с этого момента. Да. Святыня не только поляков, но и православного населения Польши. И да, это объединяющее значение чудотворной Ченстаховской иконы формируется именно в ходе сопротивления шведским войскам. И таким образом, вот в 1660 году Оливский мир, то заключен был мир между Речью Посполитой и Швецией. Но представляете, в каком состоянии должна находиться страна после таких, ну, очень серьезных потрясений, которые, в принципе, и... Докуда же дошли шведы, если вот говорить о месте расположения этого монастыря? Оно под Краковом. Ясногорский монастырь находится под Краковом. Да, то есть фактически все государство было захвачено. Да. И только сопротивлялись только отдельные отряды. И вот потом Чернецкий, Стефан Чернецкий, знаменитый польский герой, который возглавил это освободительное движение. Но поляки, польская шляхта тоже повела себя довольно странно, потому что под знаменами короля, вернувшегося из, ну, скажем так, своего просто бегства, да, они, освобождая свои собственные воеводства и земли, просто-напросто не шли дальше, оставались. То есть их как бы проблема освобождения собственного государства по большому счету не очень волновала. И когда в 70-е годы 17 века, после всех этих войн, конечно, упадок экономики, да, огромное количество потерь просто людских ресурсов, да, и, опять же, кризис власти, ведь он, так сказать, налицо. Почему? Потому что Ян Казимир, который как раз вот в это время был королем, он, конечно, стремится оставить после себя наследника, то есть ликвидировать эту выборность королей. И в каком-то смысле, как говорил Георгий Павлович, может быть, это было и выгодно для стабильности политической и внешнеполитической Речи Посполитой. Но эти планы все время сталкивались с тем, что шляхта хотела как бы своего человека, да, на, иметь возможность и право влиять на выборы короля, да, на осуществление реальной политики и так далее. Хотя, конечно, конец 17 века это, ну, может быть, не глубокий кризис, но довольно серьезный кризис. Причем этот кризис отмечали не только, так сказать, отмечают ученые современные, этот кризис видели и сами современники, потому что как раз в это время, с середины 17 века, начинается огромное количество писаться публицистики и художественных произведений, то есть и поэтических, и прозаических, в которых лучшие люди, лучшие умы Польши призывают шляхту в первую очередь одуматься и, так сказать, поступиться какими-то своими привилегиями, правами, во всяком случае, не так рьяно ратовать за сохранение этих золотых вольностей, потому что это ведет просто к ослаблению государства. Такая есть, ну, не то что версия, а такой подход, что вот те нестроения, то нелишённость многих вопросов и кризисы внутриполитические, которые были в Польше, в конце концов и привели к тому, к той логической точке при Екатерине II, я имею в виду, это третий раздел Польши и фактически ее исчезновение с карты Европы. После исчезновения Польши с карты Европы, поляки начали осмыслять уроки своего развития в 17-18 веках, и появилось две школы историков. Одна считала, что поляки сами виноваты, и шел процесс распада польского государства, благодаря этому то, что по-польски называется «можновладство». А другая же школа считала, что виноваты соседи Польши, поскольку в польском государстве, в польском народе были здоровые силы, которые начали побеждать как раз к тому времени, когда соседи ликвидировали польское государство, боясь именно того, что Польша станет сильным и могущественным государством. А ни России, ни Австрии, ни Пруссии это было совсем не нужно и невыгодно. Эти две польские школы, Варшавская и Краковская, боролись между собой в XIX веке, и сейчас в польской историографии мы видим продолжение этих традиций. Ну, Россия к тому времени уже стала империей, уже это было время Екатерины, вот это будет позже, но, конечно, никто тогда далеко так, я чувствую, не смотрел, вот занимались своими делами, тем более то, что, ну, вы сказали, даже вот... отказывались воевать. Да, явная как бы зависимость Польши от соседних государств, она все-таки начинает проявляться несколько позже, да, то есть в начале, наверное, 18 века, да, мы можем четко об этом говорить, но все-таки справедливости ради хотелось бы заметить, что еще в конце 17 века Польша еще раз прозвучала и в позитивном смысле в европейской истории, именно когда польский король Собеский, да, одержал свою знаменитую битву под Веной. И он пошел на помощь австрийской, в первую очередь был заключен договор с Австрией о взаимной помощи, и когда турки напали, то Собеский, который до этого был известен как, в общем-то, крупный полководец, и поэтому он был избран на трон, он, собственно, одержал эту величайшую победу, которая была вписана золотыми буквами в европейскую историю, еще раз доказывала, что Польша – оплот борьбы, значит, христиан с нехристианами, с мусульманами, и еще раз была продемонстрирована последняя, может быть, точка такой польской доблести, тем более, что, надо сказать, что Собеский в этой битве использовал тактику, которую, как он считал, турки вынести не в состоянии, а именно, это было очень холодное время года, и он оставил свои войска на поле в холодную зимнюю ночь в надежде, что турки не переживут ее. В общем-то, частично оказался прав. Ян Собеский, польский полководец, с 1668 года великий коронный гетман, с 1674 король Польши под именем Яна III. Полководческое искусство Собеского проявилось в войнах Польши против Османской империи. Польские войска под его командованием нанесли турецким войскам поражение под Хотином, Львовом и Веной, где Собеский действовал совместно с австрийскими войсками. Позже Ян Собеский вступил в союз с Россией, заключив так называемый «Вечный мир» 1686 года. Победа Яна III Собеского под Веной означала перелом во всей европейской истории. Турки дальше уже не смогли продвигаться вглубь Европы. Можете себе представить, что было бы, если бы турки взяли Вену? Да, это... Да, все пошло бы иначе. Габсбурги не смогли организовать оборону своей столицы. Поэтому только поход польского короля и его победа над турками под Веной действительно спасли Европу от турецкого завоевания и от мусульманизации. Поэтому римский папа в сообщении о победе польского короля под Веной, которая была разослана всем государям Европы, уже назвал Собеского спасителем христианства. И сейчас в Ватикане есть особая комната в Ватиканском музее, посвященная Яну Собескому и этой славной победе польских войск над Османской империей. Действительно, это судьбоносная битва, одна из судьбоносных битв в мировой истории. Но когда Ян Собеский в 1196 году умирает, то на польский престол приходит новая династия, так называемая Саксонская династия Витинов. И это совпадает практически полностью с началом нового периода польской истории, поскольку в этой сложной борьбе, то есть борьбе за различных кандидатов на престол, побеждают сторонники вот Августа II Витина. И он оказался, поскольку он был курфюрстом саксонским курфюрстом, то его, как и многих других, в общем-то, королей польских, увы, больше интересовала проблема Саксонии. И более того, он хотел решать проблемы Саксонии за счет польских ресурсов, что, конечно, не могло не оказать влияние и на внешнюю политику, и на состояние, так сказать, внутри страны. И вот уже начиная с XVIII века, можно уже говорить о том, что начинает постепенно Польша именно вот из-за, может быть, неудачного выбора короля, отчасти из-за уже иного расклада сил, потому что Россия уже в лице Петра I, так сказать, встает на востоке и претендует на европейскую мощь. Вот здесь начинается действительно уже поистине трагическая история польского государства, поскольку ей остается всего век до потери своей независимости. И здесь необходимо сказать о том, что уже Петр I всерьез оказывает давление на польскую власть, и не только на польского короля, и, так сказать, Августа II Витина и Лещинский, следующий король, также, в общем-то, зависели от него. Ну, в первую очередь, конечно, Август, потому что только благодаря победе Петра I в Северной войне над Швецией, собственно, Август вернул себе престол, который на несколько лет он потерял. Победа под Полтавой изменила ход центральноевропейской истории. Август II опять получает свою корону. И важно отметить, что Август II был чуть ли не первым из крупных политических деятелей, который буквально прибежал к Петру I поздравить его с Полтавской победой. И получил фактически из рук русского императора назад свою польскую корону. Конечно, Петр I уже, думаю, не очень считался ни с Августом, ни с Польшей, как с таким государством, ну, с которым стоит считаться, поскольку, тем более, победа над таким мощным противником, как шведы, была для него, конечно, очевидна и очень значима. А в 1632 году состоялся так называемый, был заключен, точнее, так называемый трактат трех черных орлов, то есть тех трех государств, которые Пруссии, Австрии и России, которые впоследствии, собственно говоря, осуществили уже раздел Польши. Эти договоренности касались взаимной поддержки и помощи, вот того, что касалось круга польских вопросов. То есть, Там опять межкоролевье. Умирает Август II. Часть шляхта избирает вновь Станислава Лещинского. Вторгается русское войско под командованием фельдмаршала Миниха и передает корону сыну Августа II. Хотя уже был провозглашен другой король. Да. Бурхард Кристоф Миних, граф, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. До 1721 года служил инженером в разных армиях Западной Европы. Затем перешел на русскую службу в должности инженер-генерала. Руководил строительством каналов Ладожского и Обводного, а также шлюза на реке Тосна. С 1728 года генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии. С 1732 года президент военной коллегии. В 1734 руководил осадой и взятием Гданьска, где находился претендент на польский трон Станислав Лещинский. Ну, мы хотим оставить тему раздела Польши и все, что с этим связано, и польские восстания, но второе, это важная для нас и всегда болезненная тема. Вот, это мы оставим для следующей передачи. А завершить сегодняшний разговор я бы хотел вот тем самым золотым веком польской культуры, о котором мы говорили. Что были средства, они вкладывались, как сейчас модно говорить, в искусство. Вот что осталось от того времени сегодняшней Польши и чем может она гордиться, скажем так, не только же военными победами над турками? Поскольку все время идут войны, в середине 18 века из 14 сеймов сорвали работу 13 сеймов, поэтому страна бурлит, и на культуру денег-то как раз и не остается. Закрываются многочисленные типографии, возникшие в XVI веке, и расцветает, мы бы это назвали самиздатом, когда человек пишет, создает автор рукопись, несколько ближайших друзей ее переписывают от руки и таким образом распространяют по всему обществу. Возникает понятие сарматская литература, она как раз в основном рукописная. В это время много великих поэтов. Допустим, Вацлав Потоцкий написал примерно 30 тысяч стихов, его архив огромен, но известно современникам было очень мало, в основном то, чтобы успели, смогли, точнее, напечатать. Польская поэзия продолжает главенствовать в польской культуре, как и в XVI веке. В стихотворном жанре создаются многотомные исторические хроники о борьбе против московитов, турок, шведов. Польская поэзия этого времени развивается в стиле барокко. Она очень яркая, образы театрализованные, насыщенные символикой, сложными аллегориями. Она рассчитана на высокоинтеллектуального читателя, разбирающегося и в античной истории, и в мифологии, и в собственной истории. Как же грубость сарматов, которую они бронировали. А с другой стороны вот эта вот грубость сарматов, простонародная стихия, вторгается в стихотворные строки поэтов-шляхтичей из самых благородных фамилий, и на стыке народной сатиры, грубого юмора и сложной барочной символики как раз и расцветает польская поэзия XVII века. Поэты из дома Морштенов, там их целых три было, пишут и утонченно-эротические стихи, и грубые сатиры на польский сейм, и политические стихи, прославляющие в данном случае Францию. Польская поэзия очень разнообразна. Я все-таки хотела бы справедливости ради заметить, что помимо этой вот утонченной, как бы элитарной культуры, конечно, сарматизм вошел в историю культуры последующих веков в первую очередь, может быть, я не права, но мне кажется, именно за счет вот этой как бы популярной прослойки. То есть поскольку грамотных шляхтичей очень много, то внести свой вклад в интеллектуальную письменную культуру мечтает каждый. И век рукописи, кстати, отмечен еще и тем, что создается огромное количество дневников, записок, воспоминаний. И здесь мы можем говорить просто о таком буме, может быть, исторического сознания, но осмысленным не человеком высокой культуры, да, а простым шляхтичем, который мог там 30 лет не слезать с коня, потом вернуться домой, если было куда возвращаться, и на покой взяться за перо, да, и написать эти записки. И действительно, среди них очень много шедевров. Ну, такой наиболее известный – это записки Яна Хризостома Пасека, конечно, которые представляют собой подробное описание его жизни, походов, в которых нет места утонченным развлечениям, там, размышлениям о философии, о религии. Он спокойно засыпает на трупе убитого им москаля, также спокойно, так сказать, рассказывает о количестве полученной им добычи и так далее, и так далее. Но это создает совершенно такой особый аромат этой сарматской эпохи. Собственно, благодаря именно этим произведениям Сенкевич в XIX веке и создает свою знаменитую трилогию. Он пользуется не этими элитными, да, произведениями художественной культуры, а тем, что сейчас, вот, как бы мы грубо назвали массовой культурой, хотя здесь речь идет именно о массовой шляхетской культуре. Это не всегда грамотные тексты. В них очень большое количество латинизмов, поскольку если шляхтич получал образование, то это было изучено коллегия. Очень много стихов, переписанных как бы со слуха, то есть стихов таких исторических анекдотов, стихов популярных, на злобу дня, сатир. Это огромный и очень интересный пласт польской культуры. Собственно, благодаря Сенкевичу он в XIX веке стал ассоциироваться с польским, как бы с польской национальной спецификой, с тем, что поляки называют польскость, то, что трудно перевести, но как бы польское национальное сознание, да, осознание себя как особого народа, особой нации, особой культуры. Время нашей программы, я хочу сказать, что подходит к концу. Я благодарю моих гостей за очередную сегодняшнюю интересную беседу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!